Настоящее испытание ждало нас впереди. «Отправить троих на разведку. Где-то там следы людей, что были здесь до нас. Скальд покажет». Ворон послушно сорвался в воздух, устремляясь на северо-восток. Через 20 минут разведчики вернулись, неся странные находки.